Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чем бы мы ни занимались, даже среди богослужения, среди божественной литургии, не оставляет нас мысль о совершившемся в эти дни небывалом кощунстве, невозможном ни в одной стране. Люди потрясены тем, какое надругательство над русским православным народом совершилось на глазах у всех. Отклики идут с нарастающей силой со всей России. Вы знаете, наверное, о заявлениях многих видных деятелей культуры и науки, заявления Союза художников, Союза писателей России. Мы получаем письма из Америки, Франции, Англии, пишут целые приходы, общественные организации. Церковь не должна допустить, чтобы это замяли и замолчали, как будто ничего и не было. Пусть сатанисты навсегда запомнят, что подобная выставка для них последняя. Но вот еще какая тревога звучит во многих письмах. Я позволю себе прочитать одно из этих писем, которое получил вчера. «Дорогой батюшка, эти события действительно посланы Богом, и все сейчас решается здесь. Очень волнует судьба ребят, хотя что бы ни произошло, все будет способствовать им во благо. Я много раз спрашивала себя, можно ли было поступить по-другому, и поняла, что, конечно, нельзя. Как можно причащаться со спокойной совестью, зная, что такое выставлено на всеобщее обозрение? Но у меня лично страшное беспокойство вызывает другое. Нам предложили оценить поступок наших братьев, исполнивших свой долг, может быть, дорогой ценой, как неправославный, одновременно призвав к бесконечным дискуссиям с сатанистами. Это просто антимир какой-то. В общем, у них есть закон, и поэтому закону пусть он будет распят, Господь наш. Знакомый голос – это голос врагов креста Христова. И если овцы этого голоса послушают, то будет не апостольская церковь, а министерство по делам просвещения и благотворительности. Да, кто-то из соглашателей все перепутал. Это не христианство вовсе, а миф в белом венчике из роз. Какая-то оппозиционная фракция в Синедрионе. Мне очень горько, что есть такие деятели среди Христова воинства, но я надеюсь, что положение изменится. И к вопросу о послушании. Нам апостолы заповедовали не делаться рабами человеков. Господь никогда не учил раболепству, а только смирению перед волей Божией. Вряд ли она состоит в том, чтобы христиане постоянно сберегали души свои в мире сем. Сейчас все пресечено, и это главное. Постоянно вспоминаются строки. Они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Блаженны, знающие небесные законы и соблюдающие их. И еще об овцах. Многие до сих пор не могут определиться. Сейчас видно, как изменились отношения в кругу моих знакомых. С теми, кто ничего не делал, со спокойной совестью ссылаясь на благословение, что лучше не связываться. Отношения уже никогда